Первая глава. Вернувшись в Ахетатон, я застал фараона Эхнатона совсем больным и нуждающимся в моей помощи. Щеки его ввалились, на лице резко обозначились высокие скулы, а шея еще вытянулась и больше не могла выдержать двойной тяжести венцов, возлагавшихся на голову царя в торжественных случаях и оттягивавших ее теперь назад. Бедра фараона раздались вширь, но ноги были тонки, как прутья, глаза опухли от постоянной головной боли и были окружены фиолетовыми тенями. Он не смотрел больше в глаза людям. Взгляд его блуждал в иных пределах, и часто он забывал ради своего бога тех, с кем только что говорил. Головные боли ужесточились из-за его привычки прогуливаться под палящим полуденным солнцем без царского головного убора и без балдахина, подставляя обнаженную голову под благословенные лучи своего бога. Но лучи Атона не были благословенны для него, они отравляли его, он бредил, и его посещали жуткие видения. Его бог был, видно, похож на него самого, раздавая добро и любовь слишком щедрой рукой, слишком внезапно и обильно, принуждая и неволя, так что добро оборачивалось злом, а любовь сеяла вокруг разрушения. Но в моменты просветлений, когда я прикладывал к голове фараона холодные примочки и умерял его боли смягчающими снадобьями, его глаза, устремленные на меня, были полны такой горечи и скорби, словно невыразимое разочарование тайно овладело его душой. Его взгляд проникал прямо в мое сердце, и я снова любил его в его слабости и готов был пожертвовать многим, чтобы избавить его от этого разочарования. Он говорил мне: «Возможно ли, Синухи, чтобы мои видения были ложью и происходили лишь от болезненности моей головы? Если это так, жизнь много страшнее, чем я мог предположить, и миром правит не добро, но безначальное и бесконечное зло. Но ведь этого не может быть, мои видения должны быть истинными. Ты слышишь, непреклонный Синухи? Мои видения должны быть истинными. Пусть его солнце и не озаряет более мое сердце, и друзья оплевывают мое ложе. Но ведь я не слеп, я вижу человеческое сердце, и твое сердце вижу, Синухи, твое мягкое и слабое сердце, и знаю, что ты считаешь меня безумным, но прощаю тебя, потому что свет однажды озарил и твою душу». Когда боли усиливались, он вскрикивал и стонал, и взывал ко мне: «Синухи, больную скотину милосердно побивают палицей, копьем оказывают милость раненому льву, только над человеком никто не сжалится. Разочарование для меня горше смерти, и умирать мне не страшно. Его свет воссияет в моем сердце. Плоть может умереть, но дух будет жить вечно, осиянный его светом, разлитым в мире. От солнца я рожден, Синухи, и к солнцу я вернусь. И я жажду этого возвращения, ибо здесь я во всем обманулся». Так говорил он мне, страдая в своей немощи. И я не понимал, знает ли он сам, о чем говорит. Однако ближе к осени он стал поправляться благодаря моему уходу, хотя, возможно, было бы лучше не выхаживать его, а дать ему умереть. Но врачу непозволительно поступать так, если в его власти вылечить больного. И часто это истинное проклятие, но ничего не поделаешь, врачу должно лечить и добрых, и злых, и праведных, и неправедных. И вот ближе к осени, когда фараон начал поправляться, он стал постепенно замыкаться в себе и не разговаривал уже ни со мной, ни с другими. Взгляд его сделался жестким, и он все больше времени проводил в одиночестве. Его слова о друзьях, оплевывающих его ложе, были, впрочем, справедливы. После рождения пятой дочери царица Нефертити окончательно отвратилась от супруга и возненавидела его. Она не отдавала себе отчета в своих поступках и стремилась лишь оскорбить его всеми возможными способами. В пору созревания ячменя Нефертити понесла в шестой раз, но дитя в ее утробе было царской крови лишь по названию. Лона Нефертити впустила чужое семя, ибо она, приступив однажды границы дозволенного, презрела вскоре всякие границы и развлекалась со всеми, с кем ей было угодно, в том числе и с моим другом Тутмисом. Ей не приходилось подолгу искать соучастника для своих любовных игр. Ее красота была все еще царственной, хоть весна ее уже миновала. Но в глазах и в насмешливой улыбке было что-то такое, что действовало на мужчин неотразимо, подобно приворотному зелью, так что они не могли совладать с собой. С умыслом и зловредной нарочитостью, движимая своей ненавистью и озлобленностью, она вовлекала в свои забавы верных и преданных Эхнатону, отчуждая их от него и разряжая любящий круг его приверженцев. Ее воля была тверда, а ум пугающе остер. Опасна женщина, соединяющая в себе злонамеренность с умом и красотой. Но сто крат опаснее та, которая обладает в придачу и властью великой царственной супруги. Многие годы обуздывала она себя и не давала воли. Слишком много лет приучалась расточать улыбки, покорять своей красотой, тешиться украшениями, вином, стихами и игрой с обожателями. Однако что-то сломалось в ней после рождения пятой дочери, когда она утвердилась в мысли, что не сможет никогда родить сына, и объявила фараона Эхнатона виновником этого. Спору нет, подобное странно и противно природному порядку, и может даже помрачить рассудок женщины. И все же следует помнить, что в жилах Нефертити текла темная кровь жреца Эйе, лживая, коварная, неправедная кровь, отравленная властолюбием, и поэтому не стоит особенно удивляться тому, что Нефертити была такой, а не иной. Хочу, однако, заметить в ее оправдании, что за все предшествовавшие годы никто не мог сказать о ней худого слова или рассказать какой-нибудь сплетни. Она была преданной женой и окружала фараона Эхнатона любовью и нежностью, защищала в его безумии и верила его видениям. Поэтому многие дивились внезапной перемене, происшедшей с ней, и видели в этом действии проклятие, лежащего на Эхитатоне, подобно смертной тени. Глубина падения царицы была столь велика, что, как говорили, она унизилась до развлечений со слугами, с орданами и даже с могильщиками. Хотя в это я поверить не могу. Люди, как только у них появляется повод для сплетен, охотно преувеличивают и раздувают действительные обстоятельства, даже такие, как эти, где действительность и без того была поистине прискорбна. Все же мне не хочется судить царицу чересчур строго. Какой женщине было бы под силу выдержать такую жизнь, будучи царицей и самой прекрасной женщиной из всех живущих, обладающей умом и душой и окруженной всеобщим поклонением? Кто выдержал бы жизнь с безумным сновидцем мужем, заставлявшим ее, подобно корове, вынашивать каждый год детей, и притом одних дочерей, а в постели неизменно рассуждавшим об Атоне? К тому же, когда глаза Нефертити открылись, и нежность в ее сердце сменилась ожесточением, она, как умная женщина, не могла не заметить, что фараон Эхнатон сеет вокруг себя разрушение, и сам того не подозревая, расшатывает свой трон себе на гибель. Поэтому вполне возможно, что вольность ее поведения и жажда мужчин – суть следствия не поздно проснувшейся женской страсти, а хладнокровно и заблаговременно произведенного расчета – завоевать, перетянуть на свою сторону преданных фараону людей и египетскую знать способом, наиболее ей доступным, имеющимся в распоряжении у всякой красивой женщины. Впрочем, это только мои домыслы, и на самом деле все могло быть иначе. Но как бы то ни было, фараон Эхнатон замкнулся в своем одиночестве, и пищей ему стал хлеб бедняка, а питьем нильская вода, ибо он желал очистить свое тело для обретения прежней просветленности и полагал, что вино и мясо помрачают его видение. Из внешнего мира в Ахитатон более не поступало радостных вестей. Азиру потоком слал фараону из Сирии глиняные таблички с нескончаемыми жалобами. «Его люди хотят возвратиться в свои дома», – писал он, – «чтобы пасти овечьи стадо, ухаживать за скотом, возделывать землю и развлекаться со своими женами, ибо они мирные люди, любящие одну только мирную жизнь. Но из Синайской пустыни на их землю беспрерывно вторгаются разбойничьи шайки, пренебрегая священными границами, обозначенными порубежными камнями, и разоряют Сирию, причем вооружены разбойники египетским оружием. Их действиями руководят египетские военачальники, и набеги они совершают на египетских боевых колесницах. Все это представляет для Сирии непреходящую угрозу, и Азиру никак не может распустить своих людей по домам. Также начальник гарнизона Газы ведет себя самым непозволительным образом, противно духу и букве мирного соглашения, закрывая ворота города перед мирными купцами и караванами, пуская торговать только тех, кого отбирает сам, по своему злобному усмотрению. Азиру еще много на что жаловался, его жалобным писанием не было конца, и другой на его месте, по его уверениям, давно потерял бы терпение, но не он. Он долготерпив, ибо больше всего на свете любит мир». Однако, если подобным делам не будет положен предел, то за последствия он не ручается. Вавилон был оскорблен египетским соперничеством на поприще хлебной торговли в Сирии, а царь Бурабуриаш выказывал недовольство фараоновыми дарами, присланными в качестве приданого, полагая их недостаточными и посылая длинные перечни наискромнейших требований, удовлетворение которых поможет фараону сохранить дружбу Бурабуриаша. Постоянно пребывающий в Ахитатоне вавилонский посол пожимал плечами, разводил руками и даже рвал на себе бороду, говоря: «Мой господин как лев, который неспокоен в своем логове и принюхивается к ветру. Что тот несет? Он возлагает все свои надежды на Египет. Но если Египет так беден, что не может прислать достаточно золота, чтобы господин нанял крепких ратников из варварских стран для своего войска и построил нужные ему боевые колесницы, тогда я не знаю, что может случиться». С сильным и богатым Египтом мой господин всегда рад дружить, и такой союз будет залогом мира на всей земле, ибо Египет и Вавилония прибогаты и не нуждаются в войнах. Напротив, они заинтересованы в сохранении прежнего порядка ради своего богатства. Но дружба со слабым и бедным Египтом теряет цену в глазах моего господина и делается ему скорее в тягость. Могу сказать, что господин мой испытал великую скорбь и изумление при виде Египта, отступившегося от Сирии из-за своей слабости. Всяк сам себе лучший друг, и Вавилонии следует заботиться о Вавилонии. И хоть сам я сердечно люблю Египет и желаю ему всяческих благ, для меня интерес моей страны важнее, чем интерес Египта, и я не удивлюсь, если мне скоро придется собираться в дорогу и возвращаться в Вавилон. Как не огорчительно это будет для меня». Так он говорил, и ни один здравомыслящий человек не мог ничего возразить против его разумных доводов. А тем временем царь Бура-Буриаш перестал слать в Ахитатон игрушки и разноцветные яички для своей трехлетней супруги, хоть та и была дочерью фараона, и в жилах ее текла священная кровь. Зато в Ахитатон прибыло хетское посольство, в котором были и весьма прославленные высшие военачальники. Свое прибытие они объяснили желанием укрепить давние дружеские связи между Египтом и царством Хатти, а также стремлением познакомиться с обычаями Египта, о привлекательности которых они много наслышаны. И с египетским войском, устройство и вооружение которого, несомненно, содержит много интересного и поучительного для них. Их манеры были отменны и исполнены благожелательности, и они привезли с собой щедрые подношения всей высшей придворной знати. Юному Туту, супругу Анхсенатон и зятю фараона, они, между прочим, подарили нож из синеватого металла, который был острее и прочнее любых других ножей, так что мальчик был совершенно счастлив и не знал, как услужить им. В Ахитатоне только у меня одного был такой нож, подаренный мне в свое время хетским начальником гаванского гарнизона, которого я вылечил, о чем я уже рассказывал, и я посоветовал Туту оправить его нож в золото и серебро на сирийский манер, как я сделал со своим в Симире. Таким образом, получилось сверкающее драгоценное оружие. Тут был от него в восторге и сказал, что велит положить его вместе с собой в гробницу. Он был нежным и болезненным мальчиком и слишком часто для своих лет думал о смерти. Хетские военачальники были в самом деле приятными и обходительными людьми. На их нагрудных пластинах и накидках сверкали изображения крылатых солнечных дисков и секир. Их величественные и гордые носы, волевые подбородки и неукротимый взгляд диковатых звериных глаз неотразимо действовали на придворных дам, падких, как водится, до всего нового. Поэтому хетты немедленно обзавелись сонмом друзей и с утра до ночи и с ночи до утра веселились на пирах, устраивавшихся в их честь во дворцах знати, так что под конец совсем обессилели от выпитого и с улыбкой жаловались на головную боль. И также улыбаясь, они говорили: «Мы знаем, что о нашей стране рассказывают всякие ужасы по милости соседей-завистников, сочиняющих весь этот вздор. Поэтому нам особенно приятно, что теперь, видя нас, вы воочию можете убедиться, что мы не какие-то дикари, и многие из нас даже умеют читать и писать. Мы не пожираем сырое мясо и не пьем кровь младенцев, как о нас говорят. Мы умеем есть так же, как сирийцы или египтяне. Мы мирный народ и не ищем войны. Мы приехали к вам со многими подарками, но не ждем ответных даров. Мы хотим лишь знаний, чтобы, обогатившись ими, приобщить наш народ к мудрой учености и высокой культуре. К примеру, нам весьма любопытна манера сарданов управляться с оружием, и мы искренне восхищены вашими изящными, отделанными золотом боевыми колесницами, с которыми наши повозки, тяжелые, неуклюжие и, главное, никак не украшенные, не могут идти ни в какое сравнение. Не придавайте значения всей чепухе, которую плетут метанийские беженцы. В них говорит одно озлобление, ибо они трусливо бежали из своей страны, побросав все свое имущество. Уверяем вас, что ничего плохого с ними бы не приключилось, если бы они остались на месте. Мы радушно советуем им возвратиться к себе и жить вместе с нами в мире и согласии, ибо мы не станем держать на них зла за их росказни, понимая их состояние. Но пусть поймут и нас, и вы нас поймите. Земля Хатти тесна, а у нас у всех много детей, поскольку великий царь Сиппилулиума горячо любит детей. Для них нужно место, и нам нужны новые пастбища для наших стад. А у Метани земли много, их женщины рожают по одному ребенку, редко двух. Но главное, у нас не стало больше сил смотреть на то, как насилие и неправда торжествуют в Метани. Если говорить честно, то метанийцы сами попросили нас о помощи, так что мы вошли в их страну как освободители, а не как захватчики. Теперь есть много места и для нас, и для наших детей, и для наших стад, и мы не мечтаем о новых завоеваниях, ведь мы мирный народ и нуждались лишь в земле, чтоб всем нам поместиться, и вот теперь мы всем довольны». Они подымали на выпрямленных руках кубки, восхваляя Египет, а женщины с вожделением смотрели на их мускулистые шеи и звериные глаза и млели от их речей. «Египет — прекрасная страна, и мы любим ее, но, может быть, и в нашей стране есть кое-что, чему стоит поучиться. Мы уверены, что наш правитель охотно оплатит расходы на дорогу и пребывание у нас тех высоких гостей, которые благосклонно отнесутся к нам и пожелают лучше узнать наши обычаи. Быть может, царь сверх того наградит их ценными подарками, ибо он особенно благоволит к египтянам и нежно любит детей. Раз мы заговорили о детях, то впору заметить, что хоть царь наш и выказывает попечение о том, чтобы мы плодились и размножались, однако прекрасным египтянкам бояться нечего. Мы отменно сумеем развлечь их, причем самым изысканным способом, предохраняющим от нежелательной беременности. Мы потешим их на египетский манер, так же, как по-египетски едим здесь». Вот такие они вели речи перед придворными, а еще превозносили красоту Ахитотона, так что все двери перед ними были открыты и ничего от них не утаивали. Однако на меня с их приездом повеяло забытым смертным духом. Я вспомнил их неприветливую страну, насаженных на колья колдунов по обеим сторонам дороги, и когда они отбыли восвояси, я не опечалился. Но с ними или без них Ахитотон перестал быть похож на себя. Его жителями овладело какое-то исступление. Никогда с такой ненасытностью и безоглядностью не предавали здесь обжорству, питью, утехам и развлечениям, как теперь. Ночи напролет пылали факелы перед домами знати, и дни напролет звучали там музыка и смех. Горячка захватила даже прислугу и рабов, которые напивались допьяно среди бела дня и бродили, шатаясь по улицам, забыв о всяком почтении к господам и не страшась более наказаний. Но веселье было болезненное и надрывное. Оно не утоляло жажды людей, но сжигало их подобно изнурительной лихорадке, ибо, веселясь, они хотели забыть о будущем. И посреди забав, песен и винного дурмана город вдруг мертвенно затихал, и тогда смех застревал в горле, и люди испуганно взглядывали друг на друга, забывая, что хотели сказать. К тому же в Ахитотоне появился странный приторный запах, происхождение которого никто не знал и заглушить который не могли ни благовония, ни душистые курения. Он особенно чувствовался ранним утром и вечером на закате солнца. Он шел ни с реки, ни с рыбных прутков или священного Атонова озера, и он не исчез даже после того, как разрыли и прочистили сточные протоки. Многие говорили, что это тоже действие проклятия и запах этот Амона. Другой род исступленного рвения охватил художников. Они рисовали, писали и ваяли с небывалым дотоле неистовством, словно чувствовали, что время утекает у них между пальцами, и торопились истощить свое мастерство, прежде чем завершатся положенные сроки. С горячечным пылом они предавались преувеличениям, искажая правду и превращая ее в смехотворное подобие своими резцами и перьями. Они соревновались в изобретении все более странных и отвлеченных форм для изображения сущего, пока, наконец, не заявили о своей способности запечатлеть настроение и движение несколькими линиями и штрихами. Выражение глаз и помыслы человека они умудрились передать одной единственной извилистой линией, а фараона Эхнатона рисовали так, что приводили в ужас всех преклонных годами. Шея фараона оказывалась непомерно вытянутой, а бедра еще шире, чем в действительности, хотя поистине они были и так непомерно широки. Они изображали фараона так, как, по моему представлению, мог бы сделать только ярый ненавистник. Но сами они были в восторге от своих успехов как в скульптуре, так и в живописи и заявляли: «Воистину, так еще не изображали и не ваяли. Это сама правда». Но я говорил своему другу Тутмису: «Фараон Эхнатон поднял тебя из грязи и возвысил до себя, сделав своим другом. Почему же ты изображаешь его так, словно люто ненавидишь его? Почему оплевываешь его ложи и предаешь его дружбу?» Тутмис отвечал: «Не мешайся в дела, в которых не смыслишь, Синухи. Может, я и ненавижу его, но гораздо меньше, чем себя. Огонь Творца сжигает меня, и никогда еще руки мои не были столь искусны. Быть может, неудовлетворенный и ненавидящий себя способен создать большее, чем благостный и всем довольный художник. Все цвета и формы я творю из себя, и все многообразие тоже, и в каждой скульптуре я высекаю себя в камне на вечные времена. Из людей ни один не подобен мне, я больше всех, и нет для меня непререкаемых законов и запретов. Мое искусство выше законов, и сам я творец, больше бог, чем человек. Создавая цвета и формы, я соперничаю с его Атоном и побеждаю Атона, ибо все, что творит из себя Атон, гибнет, сотворенное же мною остается жить вечно». Впрочем, говоря это, он был пьян, ибо пил целый день, и я его простил. В лице Тутмиса была мука, и взгляд его был взглядом несчастного человека. Так шло время. Собрали с полей урожай, поднялись и разлились воды, потом начали спадать, потом наступила зима, а с ней на египетскую землю пришел голод. И уже никто не знал, какое несчастье родит завтрашний день. В начале зимы Ахитотона достигла весть о том, что Азиру открыл для хеттов многие сирийские города, и что хеттские боевые колесницы пересекли Синайскую пустыню и напали на Танис, опустошив вокруг плодородные нижние земли вплоть до реки.